На этот раз на крючок не попалось ничего. Рикины рассуждения были в целом верными, но ужасно неконкретными. Единственное, чего удалось добиться, это исключение из списка Сауле и Брайбековой. Оставались трое. Марина Целяева, у которой не было ни единого шанса на первое место, пока жива хоть одна из претенденток на премию, но у которой был, по-видимому, очень богатый дружок. И дружок этот смерть, как хотел иметь в любовницах кинозвезду. Екатерина Иванникова, не лишенная дарования и привыкшая всего в жизни добиваться при помощи секса, преимущественно орального. И Регина Галитиани, которая вынуждена была самостоятельно содержать своего внебрачного сына, которого ревнивый муж отлучил от семьи. Ну что ж, трое — это уже легче, можно дышать. Трое не 50, и уж тем более не сотни. Глядишь, и справимся. Вечером мы все втроем, Татьяна, Лиля и я, отправились в гости к Сергею Лисицыну. По возвращении с пляжа встреча с Татьяной, несмотря на все мои опасения, прошла легко и свободно. Она улыбнулась мне и сразу же стала спрашивать, какие новости в связи с расследованием убийств. На приглашение молодого сыщика она откликнулась охотно, особенно узнав, что я за это выторговал ей право посмотреть материалы об апрельском пожаре в Летнем театре. — Дима, вы чудо, — сказала она. — Я ваша должница. К тому времени, как мы собрались выходить из дома, стало заметно прохладнее, поднялся небольшой ветерок. Наша хозяйка, Вера Ильинична, вдруг засуетилась, кинулась закрывать все окна и снимать с веревок выстиранное белье. — Ураган будет! — озабоченно проговорила она, глядя на небо и поспешно убирая с большого стола под навесом тарелки и хлебницу. — Вы далеко-то не уходите! — Да мы в гости идем, Вера Ильинична. Вы не беспокойтесь! — беззаботно ответил я. — Ну, в самом деле, какой еще ураган? — Ну, похолодало чуток. Но небо-то совершенно безоблачное. Солнце уже садится. Через полчаса начнет темнеть, оттого и прохлада. Мы не спеша прошли через центр города и снова оказались в районе индивидуальной застройки, где улицы были такими же немощенными, тихими и зелеными, как наша Первомайская. Судя по бумажке, на которой Сергей нарисовал схему дороги от нашего дома до его улицы, идти нам оставалось 300 метров. Ураган начался так внезапно, что я даже не успел этого понять. Просто налетел ветер, и идущий в нескольких метрах впереди нас пожилой мужчина с газетой под мышкой вдруг поднял обе руки и схватился за забор дома, мимо которого проходил. Газета упала на землю, ветер тут же подхватил ее, начал трепать и понес прямо нам под ноги. А выпавшие из газеты белые тетрадные листочки испуганно закружились в воздухе. Я видел, что старик судорожно вцепился в забор и растерянно оглядывается в поисках своей газеты. — Лиля, ну-ка, помоги дедушке, — сказал я, показывая на летящую в нашу сторону газету и выпавшие из нее бумажки. Лиля послушно подняла и газету, и белые листочки, и подбежала к старику. Ветер стих так же мгновенно, как и налетел. — Спасибо, деточка. Голос у старика оказался мощным и густым. На мгновение мне стало смешно, что обладатель столь сильного баса испугался одного порыва ветра настолько, что ухватился обеими руками за забор. Но уже в следующую секунду мой смех как рукой сняло. Новый порыв ветра оказался куда серьезнее предыдущего. Я крепко взял за руку Лилю и скомандовал. «Девочки прибавили шагу. Похоже, это и в самом деле ураган. Надо быстренько добежать до вон того дома». Мы припустились, что было сил. Татьяна, к моему удивлению, бегала тяжело, но довольно быстро. Я не ожидал от нее такой скорости. Лиля же, в жизни не пробежавшая больше 3 метров, здорово отставала, и мне приходилось тащить ее за руку. Облако пыли неслось прямо нам навстречу. «Девочки, закрыть глаза!» Едва успел крикнуть я, как почувствовал, что песок забился мне в нос и осел на зубах. 5 метров мы пробежали с закрытыми глазами. Облако унеслось дальше, а впереди я увидел, как открылась калитка в заборе, и появился Сережа Лисицын с плащ-палаткой в руках. «Скорее!» — крикнул он. «Сейчас как польет!» Он оказался прав. Первые капли упали на нас, когда до заветной калитки оставалось 20 метров. Сергей бежал нам навстречу, но хляби небесные разверзлись раньше, чем он успел набросить на Татьяну и Лилю плащ-палатку. Одна секунда, и мы были мокрыми насквозь. Хохоча и отфыркиваясь, мы ввалились в теплый и безопасный дом. Вода текла с нас ручьем. Сережина мама, Антонина Прокофьевна, совсем еще молодая женщина, тут же отправила нас сушиться и переодеваться. Татьяну и Лилю в комнату к Ларисе, Сережиной сестре, а меня в ванную. Натягивая на себя чью-то сухую майку и голубые джинсы, я прикидывал, насколько смешон буду в таком виде. При моем росте брюки наверняка окажутся мне короткие. Так и получилось, зато майка вовсе не была тесна в плечах, как я ожидал. Видимо, она принадлежала не Сереже, а его отцу, которого я еще не видел. И еще я насмешливо подумал о том, во что же тоненькая Лариса переоденет полную крупную Татьяну. А маленькую Лилю?